Июль 2004 года. «Джон! Джон, ты дома?» Она была уверена, что его нет дома, но в последнее время ее уверенность сильно поколебалась, и на нее уже нельзя было полагаться. Джон куда-то ушел, но она не помнила, когда, и не помнила, что он сказал перед уходом. Пошел в магазин за кофе или молоком, или за билетами в кино. Тогда он вернется с минуты на минуту. Или поехал в Кембридж. В этом случае его не будет несколько часов, а может, и до утра. Или он, наконец, решил, что уже не может оставаться перед лицом того, что их ждет, и просто ушел, чтобы никогда не вернуться. Нет, так бы он не поступил. Она была в этом уверена. Их дом в Чатаме, построенный в 1990 году, был больше и просторнее, чем дом в Кембридже. Она прошла в кухню. Это помещение не имело ничего общего с их кухней дома. Белые шкафы, белая кухонная техника, белые барные стулья, белый кафельный пол, вся эта белизна нарушалась только столешницами из мыльного камня и вкраплениями кобальтового синего в керамических и стеклянных контейнерах. Это было похоже на выполненную синим мелком книжную иллюстрацию. Две тарелки и грязные салфетки на барной стойке свидетельствовали о том, что на обед были спагетти с красным соусом. В одном из бокалов остался глоток белого вина. С отстраненной заинтересованностью судебного эксперта Элис взяла его в руки и пригубила. Вино еще не нагрелось и было холодным. Этого ей хватило. Она взглянула на часы. Начало 10. Они жили в Чатаме уже около недели. В прошлые годы, чтобы переключиться с напряженного графика Гарварда на расслабленный образ жизни на Кейп-Код, ей хватало одной недели. К этому времени она уже читала третью или четвертую книгу. Но в этом году распорядок дня в Гарварде, пусть и очень плотный, был жесткой конструкцией, и существовать в нем было комфортно. Собрания, симпозиумы, лекции, как хлебные крошки, помогали ей прожить день и не заблудиться. Здесь, в Чатаме, у нее не было расписания. Она спала допоздна, ела, когда хотела, принимала решения на месте. Прием лекарств, тест бабочка в компьютере и пробежки с Джоном поддерживали ее в течение дня, как подпорки для книг на библиотечной полке. Но все это не делало структуру достаточно жесткой. Ей нужно больше хлебных крошек, и они должны быть крупнее. Она часто не могла понять, какое сейчас время суток или даже какой день. Уже не раз случалось, что, сидя за столом, она не знала, какую еду ей подадут. Например, вчера, когда официантка в баре поставила перед ней тарелку с жареными моллюсками, она готова была с энтузиазмом накинуться на оладьи. Окна в кухне были открыты. Элис посмотрела в сторону дороги. Ни одной машины. В воздухе еще ощущалось тепло прошедшего дня. Ветер доносил до нее кваканье лягушек-быков, женский смех и шум волн на Хардингс-Бич. Она написала Джону записку и положила рядом с немытой посудой. «Пошла на пляж. Люблю. Э». Она вдыхала чистый ночной воздух. Темно-синий холст ночного неба был сплошь проколот яркими звездами, а серп луны казался нарисованным. Было еще не так темно, но темнее, чем в это время в Кембридже. Без уличных фонарей, вдалеке от Мейн-стрит, пляж освещали только огни на верандах и в окнах домов, фары редких машин и луна. В Кембридже ей было бы страшно гулять одной в такой темноте, но здесь, в их маленькой курортной общине, она чувствовала себя в полной безопасности. На стоянке не было ни одной машины, на пляже ни души. Городская полиция не приветствовала ночную активность. В этот час ничто не нарушало покой. Ни крики детей или чаек, ни преследующие повсеместно разговоры по сотовым телефонам, ни беспокойство о том, чтобы не забыть вовремя уйти и не опоздать куда-то еще. Она подошла к кромке воды. Теплые океанские волны лизнули ей ноги. Вода на Хардингс-Бич, который смотрел на Нантакет-Саунд, была на добрых 10 градусов теплее, чем на соседних, открытых для холодной Атлантики пляжах. Сначала Элис сняла блузку и бюстгальтер, потом одним движением выскользнула из юбки и трусиков и вошла в воду. Вода, не замусоренная водорослями, как во время прибоя, ласкала кожу. Элис медленно плыла на спине, любовалась флуоресцентными каплями, которые покрывали ее пальцы, как волшебная пыль, и дышала в такт с приливом. На правом запястье отразился лунный свет. «Безопасное возвращение». Это было выгравировано на внешней стороне браслета из нержавеющей стали 2 дюйма шириной. Номер 1800, ее идентификационные данные и слова «ослабленная память» были выгравированы на внутренней стороне. Ее мысли перепрыгнули через несколько волн от нежеланного браслета к бабочке на мамином колье, далее к плану самоубийства, к книгам, которые она собиралась прочитать, и, наконец, добрались до участи Вирджинии Вульф и Эдны Пантелье. Это было бы так просто. Она могла плыть в сторону Нантакета, пока не останется сил. Элис оглядела черную поверхность воды. Сильное и здоровое тело держало ее на воде, все инстинкты сражались за жизнь. Да, она не помнит обед с Джоном и что он сказал перед уходом. Вполне вероятно, что утром она не вспомнит эту ночь. Но в данный момент она не была в отчаянии. Элис чувствовала себя живой и счастливой. Она оглянулась и посмотрела в сторону пляжа. Берег был едва освещен. Появился какой-то мужчина. Еще не разглядев его лица, по упругой походке и широким шагам она узнала Джона. Элис не стала спрашивать, где он был и как долго отсутствовал. Она не поблагодарила его за то, что он пришел. Он не стал сердиться на нее из-за того, что она ушла из дому одна и не взяла с собой телефон и не попросил выйти из воды. Без лишних слов он разделся и вошел в воду. «Джон?» Он наводил порядок в гараже, там она его и нашла. «Я искала тебя по всему дому», — сказала Элис. «Я был здесь и не слышал», — сказал Джон. «Когда ты уезжаешь на конференцию?» — спросила она. «В понедельник». Он собирался на неделю в Филадельфию, на конференцию по Альцгеймеру. «Это после того, как приедет Лидия?» «Да, она будет здесь в воскресенье». «О, верно!» Репертуарный театр «Мономой» в ответ на запрос Лидии предложил ей присоединиться на лето к их труппе в качестве приглашенной актрисы. «Ты готова к пробежке?» — спросил Джон. Утренний туман еще не рассеялся, и воздух был холоднее, чем рассчитывала Элис. «Только накину еще что-нибудь». Войдя в дом, она открыла встроенный шкаф. В начале лета на Кейп-Код купить подходящую одежду было непросто. Любой день начинался с 50 градусов, к полудню температура взмывала до 80, а к закату бумерангом возвращалась к 50, часто в паре со свежим ветром с океана. Требовался творческий подход и желание, чтобы по нескольку раз в день доставать и убирать в гардероб разные вещи. Она коснулась рукава каждой куртки. Идеально для отдыха и прогулок по берегу, но все слишком теплые для пробежки. Элис сбежала по лестнице в спальню. Перерыв несколько ящиков, она нашла легкую флисовую куртку и надела. На прикроватной тумбочке заметила книгу, которую сейчас читала. Схватив ее, спустилась на первый этаж и прошла в кухню, налила стакан холодного чая и вышла на заднюю веранду. Утренний туман все еще не рассеялся, и воздух был холоднее, чем она рассчитывала. Она поставила стакан с чаем на стол, по бокам от которого стояли белые кресла в стиле одерондок, и пошла в дом за пледом. Вернувшись, Элис закуталась в плед, села в одно из кресел и открыла книгу на загнутой странице. Чтение быстро превратилось в нудную работу. Чтобы вникнуть в смысл статьи или повести, приходилось много раз перечитывать одну и ту же страницу. А если она откладывала книгу на время, то потом надо было перечитывать заново целые главы. Кроме того, Элис нервничала, выбирая, что прочитать. Вдруг не хватит времени, чтобы перечитать все, что она хотела. Выбор стал болезненной процедурой. Он напоминал о том, что часы тикают, и что-то останется не сделанным. Она только начала читать «Короля Лира». Шекспировские трагедии она любила, но эту еще не читала. К несчастью, чтение оказалось утомительным, и через пару минут Элис почувствовала, что увязла в тексте. Пришлось перечитать предыдущую страницу. Читая, она проводила указательным пальцем воображаемую линию под строчкой. Элис выпила стакан холодного чая, поглядывая на птиц в кронах деревьев. «Вот ты где! Чем занимаешься? Мы разве не собираемся бежать?» — спросил Джон. «Ах да, хорошо. Эта книга сводит меня с ума». «Тогда пошли. Ты сегодня уезжаешь на эту конференцию?» «В понедельник». «А сегодня?» «Среда». «О, а когда приедет Лидия?» «В воскресенье». «Это перед тем, как ты уедешь?» «Да». «Элли, я только что тебе все это рассказывал. Тебе надо забить все это в Блэкбери. Так ты будешь меньше беспокоиться». «Ладно, извини». «Готова?» «Да». «Подожди, я только зайду в туалет перед уходом». «Хорошо, я буду у гаража». Она поставила стакан на стойку возле раковины, а плед и книгу бросила в большое зачехленное кресло в гостиной. Она готова была идти дальше, только ногам нужны были инструкции. Зачем она сюда пришла? Элис проследила свой путь в обратном направлении, плед и книга, стакан на стойке, Джон на веранде. Он уезжает на международную конференцию по Альцгеймеру. В воскресенье? Надо будет у него уточнить. Они собирались на пробежку. На улице холодновато, она пришла за флисовой курткой. Нет, не так. Куртка уже на ней. Да и черт с ним. Как раз когда она дошла до входной двери, мочевой пузырь настойчиво заявил о себе, и Элис вспомнила, зачем вернулась в дом. Она быстро прошла по коридору и открыла дверь в ванную. Только к ее величайшему удивлению это была не ванная. Веник, швабра, ведро, пылесос, табуретка, ящик с инструментами, электрические лампочки, фонари, отбеливатель, кладовка. Она посмотрела дальше по коридору. Кухня слева, гостиная справа. Вот оно, на этом этаже должен быть туалет. Он должен быть здесь. Должен, но его не было. Элис поспешила в кухню, но нашла там только одну дверь, и эта дверь вела на заднюю веранду. Она обежала гостиную, но в гостиной, конечно же, туалета не было. Она метнулась в коридор и схватилась за дверную ручку. «Пожалуйста, Господи, прошу тебя, Господи, пожалуйста!» Она распахнула дверь, как иллюзионист, демонстрирующий свой самый загадочный фокус. Но туалет не повиновался магии. Как можно заблудиться в собственном доме? Она подумала о том, чтобы стрелой влететь на второй этаж. Там была ванная, но каким-то непостижимым образом увязла в лишенной ванной комнаты сумеречной зоне первого этажа. Терпеть больше не было сил. Она как будто наблюдала за собой со стороны. Несчастная, незнакомая женщина плачет в коридоре. Это был не сдержанный плач взрослой женщины. Это были безудержные рыдания напуганного, раздавленного ребенка. И не только слезы она не могла больше сдерживать. Именно в этот момент Джон ворвался через парадную дверь и стал свидетелем того, как моча потекла по ее правой ноге, пропитала тренировочные брюки, носок и кроссовок. «Не смотри на меня!» «Элли, не плачь, все хорошо!» «Я не понимаю, где я?» «Все хорошо, ты дома. Я потерялась». «Ты не потерялась, Элли, ты со мной». Он обнял ее и стал тихонько раскачивать из стороны в сторону. Также он утешал их детей после бесчисленных ушибов, царапин и несправедливостей. «Я не могу найти туалет». «Все нормально. Извини». «Не извиняйся, все хорошо. Давай тебя переоденем. Уже становится жарко. Тебе все равно надо надеть что-нибудь полегче». Перед отъездом на конференцию Джон подробно проинструктировал Лидию о лекарствах Элли, графике ее пробежек, мобильном телефоне и программе безопасного возвращения. И еще на всякий случай оставил номер телефона невролога. Когда Элис проигрывала в голове его небольшую речь, она звучала очень похоже на то, что они говорили приходящим няням, если уезжали на уикенд в Мэн или Вермонт. Теперь в присмотре нуждалась она, а няней была ее собственная дочь. Элис и Лидия молча шли по Мейн-стрит. Они только что первый раз пообедали вдвоем в Сквайе. Вдоль тротуара выстроились дорогие машины и внедорожники с притороченными к крышам велосипедами и байдарками. Салоны машин были забиты детскими колясками, шезлонгами и пляжными зонтами. Спортивные номера Нью-Йорка, Коннектикута и Нью-Джерси в придачу к массачусетским говорили о том, что летний сезон начался. Туристы целыми семьями, не обращая внимания на разметку для пешеходов, неспешно и бесцельно прохаживались по тротуарам, останавливались, шли в обратную сторону, глазели на витрины. Казалось, в их распоряжении вечность. Элис и Лидия всего 10 минут шли пешком, и вот уже оказались за пределами перенаселенного центра. Они остановились у маяка и, прежде чем спуститься на пляж, полюбовались открывшейся панорамой. Внизу их ждал скромный ряд сандалий и вьетнамок. Хозяева оставили их там еще раньше. Элис и Лидия пристроили и свою обувь в этот ряд и пошли дальше. Напротив стоял стенд с надписью «Сильное течение». Риск возникновения опасных для жизни волн и течений. Спасателей нет. Опасная зона для плавания, прогулок по воде, дайвинга, катания на водных лыжах, лодках, плотах и каноэ. Элис наблюдала за неутомимыми волнами, слушала, как они обрушиваются на берег. Если бы не колоссальная дамба, возведенная на границе Шор-Роуд с ее миллионной недвижимостью, океан, без сожаления, поглотил бы все дома. Она сравнивала болезнь Альцгеймера с океаном у Лайтхаус-Бич, неудержимая, безжалостная, разрушающая. Только в ее мозгу не было дамбы, которая защитила бы ее память и мысли от расправы. «Прости, что я не пришла на твой спектакль», — сказала она Лидии. «Все нормально, я знаю, в этот раз это было из-за папы. Не дождусь, когда смогу посмотреть на твою игру этим летом». «Угу». Огромное солнце на розово-голубом небе опускалось в океан. Какой-то мужчина стоял на песке на коленях и, нацелив камеру на горизонт, старался запечатлеть мимолетную красоту до того, как она исчезнет вместе с солнцем. «Это конференция, на которую едет папа, на тему Альцгеймера?» «Да». «Он постарается найти там эффективный метод лечения?» «Да, постарается». «Думаешь, найдет?» Элис наблюдала за приливом. Вода смывала следы, медленно уничтожала заботливо построенный из песка и украшенный ракушками замок, заполняла водой ямки от пластмассовых совочков, избавляла берег от дневной истории. Элис завидовала прекрасным домам за дамбой. «Да». Она подняла ракушку, стерла с нее песок и увидела молочно-белое сияние в розовую полоску. Ей нравилось трогать гладкую поверхность, но один край был сколот. Элис хотела было бросить ее в океан, но потом решила оставить. «Я уверена, что он не стал бы тратить время на поездку, если бы не рассчитывал узнать там что-то важное», — сказала Лидия. Две девушки в толстовках с надписью «Университет Массачусетса», посмеиваясь, прошли мимо. Элис поприветствовала их и улыбнулась. «Я бы хотела, чтобы ты поступила в колледж», — сказала она. «Мам, пожалуйста, не доставай». Элис не хотела начинать их первую неделю с крупной ссоры и дальше шла молча и вспоминала. Своих профессоров, которых любила и боялась, и перед которыми часто оказывалась в глупом положении, парней, в которых была влюблена и которых боялась, перед которыми выставляла себя просто дурой, бессонные ночи перед экзаменами, лекции, вечеринки, друзей, знакомство с Джоном. Воспоминания о тех временах были такие живые, цельные и отчетливые. Они нахлынули, словно не замечая, какое сражение идет всего в нескольких сантиметрах слева от того места, куда они пришли. Когда бы Элис не думала о колледже, мысли ее неизбежно возвращались к январю первого курса. К ней приезжали родители и сестра. Прошло всего 3 часа после их отъезда домой. Кто-то тихо постучал в дверь ее комнаты в общежитии. Это был декан. Она до сих пор отчетливо помнила, каким он был в этот момент. Одна глубокая морщина между бровей, седые взлохмаченные волосы, шерстяные катышки по всему свитеру зеленовато-желтого цвета. Помнила, как он тщательно подбирал слова. Отец съехал с шоссе 93 и врезался в дерево. Наверное, заснул за рулем. Скорее всего, слишком много выпил за обедом. Он всегда слишком много пил за обедом. Отец был в больнице Манчестера. Мама и сестра погибли. «Джон, это ты?» «Нет, это всего лишь я. Принесла полотенце. Сейчас польет», — сказала Лидия. Воздух был наэлектризован. Вот-вот должен был пойти дождь. Всю неделю погода соответствовала рекламным открыткам, а температура по ночам идеально подходила для сна. Ее мозг тоже вел себя хорошо всю неделю. Она начала различать дни, в которые ей стоило большого труда найти потерянную мысль, слово, ванную комнату, и дни, когда ее Альцгеймер залегал на дно и ни во что не вмешивался. В эти мирные дни она была нормальной Элис, той, которую она понимала и в которой была уверена. В такие дни ей почти удавалось убедить себя, что доктор Дэвис и консультант-генетик ошиблись, и в том, что последние 6 месяцев были страшным сном, кошмаром, выдуманным монстром под кроватью. Элис наблюдала из гостиной, как Лидия в кухне складывает полотенце и кладет на табуретки. На Лидии была бледно-голубая маечка на бретельках в тонкую полоску и черная юбка. Она только что приняла душ. На Элис под выцветшим пляжным платьем все еще был купальник. «Мне переодеться?» — спросила она. «Если хочешь». Лидия убрала чистые кружки в шкафчик и посмотрела на часы. Потом прошла в гостиную, собрала разбросанные на диване и на полу журналы и каталоги и сложила аккуратной стопкой на кофейном столике. Снова взглянула на часы. Взяла первый в стопке Cape Cod Magazine, устроилась на диване и стала перелистывать страницы. Казалось, они тянут время, но Элис не понимала, почему. Что-то было не так. «Где Джон?» — спросила она. Лидия оторвалась от журнала и посмотрела на мать то ли заинтересованно, то ли растерянно. Элис не могла определить. «Должен прийти с минуты на минуту». «Значит, мы его ждем». «Угу». «А где Энн?» «Анна в Бостоне с Чарли». «Нет, Энн, моя сестра, где Энн?» Лидия, не мигая, смотрела на Элис. Лицо ее словно помертвело. «Мам, Энн умерла. Она погибла в автокатастрофе вместе с твоей мамой». Лидия не отрывала от нее глаз. Элис перестала дышать. Сердце как будто сдавили в тисках. Голова и пальцы онемели. Мир вокруг почернел и уменьшился в размерах. Элис сделала глубокий вдох. В голову и кончики пальцев хлынул кислород, а сердце оглушительно заколотилось от ярости и горя. Ее начало трясти, она разрыдалась. «Нет, мам, это случилось очень давно, ты помнишь?» Лидия говорила с ней, но Элис не слышала. Она только чувствовала, как ярость и горе заполняют каждую клеточку ее тела, разбитое сердце, горячие слезы. Она слышала, как у нее в голове ее собственный голос зовет Энн и маму. Джон стоял над ними, вымокший до нитки. «Что случилось?» Она спрашивала про Энн. Она думает, что они только что погибли. Он держал ее лицо в своих ладонях. Он говорил с ней, пытался успокоить. Почему он не расстроен? Он уже знал, что случилось. Вот почему. И скрывал это от меня. Она ему не доверяла.